А вот от этого я вам советую воздерживаться, посуровил Прудников. Дуэли указом государя запрещены. То-то я гляжу, даже купцы нынче на дуэлях друг в друга палят, не сдержался от сарказма я. Это вы на Хрунова намекаете? Так для него еще не все кончилось и, потом, у вас столько денег нет, сколько тому пришлось потратить, чтобы тюрьмы избежать. И кстати о Хрунове. Что он от вас хотел? Желаете знать, что ему от меня нужно? Переспросил я. Хотелось бы, подтвердил тот. Ну что ж, извольте. Мне, кажется, он хочет, чтобы я вернул ему утраченный смысл и радость жизни. От этого моего заявления у господина Прудникова глаза поползли на лоб. Шутить изволите, произнес он. Ни в коей мере. Я серьезен как никогда, ответив, я полез в карман, вынул хруновскую золотую визитку и подал ее Прудникову. Тот взял золотую пластинку, повертел ее в руках, провел пальцем по тиснению и, положив на ладонь, пытался определить вес. «Надо же, слышать о них слышал, но никогда не видел», — сказал он, протягивая мне визитку. Я взял золотую пластинку и достал из кармана бумажник, вложил в него раритет и засунул бумажник в карман. Все это я проделал нарочито медленно. Прудников внимательно следил за мной и когда бумажник с золотой визиткой оказался у меня в кармане, спросил: «Все это интересно, но какое отношение эта злосчастная визитка имеет к вашему заявлению об утрате Хруновым смысла жизни?» «Самое прямое», — заявил я. Прудников покрутил головой и, видимо теряя терпение от моих недомолвок, произнес: «А поконкретнее можно? И золотые визитки, и дворец посреди глухой тайги, и его кошмарные московские загулы с цыганами, медведями и плясками голых девок на столах, все это говорит о том, что господин Хрунов не знает, как распорядиться своим богатством, а ведь он его не в наследство получил. Более 20 лет он, не щадя ни себя, ни других, добывал эти денежки. Это было его мечтой, сияющей вершиной в конце нелегкого пути. Наконец он на эту вершину взобрался, и что он там нашел? А ничего нет на той вершине, сплошная пустота. Я не психолог, но назвал бы это его состояние синдромом сбывшейся мечты, на которую наложился кризис среднего возраста», — вещал я, не обращая внимания на все возрастающее удивление моего собеседника. «Однако», — покрутил тот головой, когда я выдохся и замолчал, «однако», — повторил он, «и где же вы, молодой человек, такой галиматьей поднабрались? Отчего же галиматья?» — сделал я обиженный вид. «Книги я читаю, а там все это подробно описано». «Да», — с сомнением посмотрел на меня Иван Николаевич. «А попроще, без книжной зауми?» «Попроще», — засмеялся я и добавил. «Попроще это будет звучать так, мужик с жиру бесится». Но такое утверждение слишком абстрактно и не передает всех нюансов данного явления. «Мне это только кажется, или вы действительно надо мной потешаетесь? Давайте оставим шутки до лучших времен. Вы же знаете, что мне еще отчет писать, и поэтому хотелось все же конкретики. Что ему от вас нужно? Мне кажется, что он и сам до конца не осознал, что ему от меня нужно. А вот мне было нужно, чтобы он не разбрасывался деньгами без всякой пользы, а вложился в мои проекты. Целый час пел ему соловьем и почти уломал, но, похоже, не срослось». «Вот как, и отчего же не срослось?» – спросил Прудников. И было видно, что это его действительно очень интересует. «Вот черт, мне вовсе не хотелось, чтобы полиция копалась в этом направлении, поэтому я, беспечно махнув рукой, произнес: да бог его знает, какая шлея ему под хвост попала». Прудников открыл, было рот, чтобы еще кое о чем меня расспросить, но тут дверь с шумом распахнулась и в номер ввалился Архипка. За ним не спеша вошел и Петька Кожин. «Немтырь», — начал было с порога Архипка, но увидев Прудникова, замолчал и попятился. «Заходи», — сказал я и, обернувшись к куратору от полиции, церемонно провозгласил: «Прошу прощения, Иван Николаевич, мне». Тот понятливо кивнул головой и произнес: «Не беспокойтесь, Алексей Сафронович, я подожду». После этого он отошел к столу и взял лежащую там книгу Ольги Лиховицкой, несколько экземпляров которой я захватил с собой из Барнаула и собирался пристроить в какое-нибудь столичное издательство, но так и не удосужился. Прудников листал книгу, делая вид, что внимательно рассматривает иллюстрации. Он явно желал послушать, о чем мне будет докладывать Архипка. Меня это нисколько не обеспокоило, и принялся расспрашивать друга: «Рассказывай, что там происходило после того, как я ушел». Архипка покосился на греющего уши Прудникова, но я сделал разрешающий жест, мол, говори. Да ничего там не происходило, негромко проговорил парень. Только ты вышел, Щелкан подскочил к Хрунову и что-то ему тихо сказал. Мы не расслышали, но, похоже, хотел за тобой кинуться. Хозяин ему не позволил и отослал обратно за столик, а сам подозвал официанта и заказал водки. Когда тот водку принес, Хрунов указал на стол, где сидел Щелкан, и приказал принести бутылку водки им. Ну и дальше что? Ухмыльнулся я. Да ничего дальше. Надрался Хрунов как сапожник и взялся было буянить, но его успокоили и Щелкан с друзьями увезли на извозчике, хотя и они тоже изрядно надрызгались, но на ногах стояли. Ясненько, сказал я, молодцы, можете на аэродром ехать, Катьке и инженерам помогать. Парни обрадовались и быстренько из номера свалили. Я же некоторое время пребывал в раздумьях. Судя по тому, что мне рассказал Архипка, то Хрунов пребывает в раздрае и вполне может, проспавшись, обо мне вспомнить. Мои размышления прервал ехидный голос Прудникова. «Господин Щербаков, уж не из этой книги вы набрались мудрости?» Показал он книжку. «Нет, не из этой», — засмеялся я, оценив его юмор. «Но вы напрасно иронизируете. Умные мысли там наверняка присутствуют, только предназначены они исключительно для дам. Вы держите в руках типичный женский роман, написанный женщиной для женщин. Я так понимаю, что эту книгу вы даже не читали», — изумился Иван Николаевич. «Читать я ее, конечно, не читал, но внимательно просмотрел», — усмехнувшись, произнес я. «Кстати, вы можете ее забрать и подарить жене или еще кому. Уверяю вас, женщины читать книгу будут не отрываясь. А за это вы должны просветить меня насчет столичных издателей. А то я только и знаю, что был такой издатель, некий Суворин. Отчего же был? Он и сейчас есть. А зачем? Позвольте спросить, вам издатель, издать книгу, которую вы держите в руках. Я пообещал госпоже Лиховицкой пристроить ее роман в столичное издательство. Вот в чем дело», — засмеялся Прудников. «Но я бы не рекомендовал вам обращаться к Суворину. Господин Суворин после трагедии с первой женой довольно предвзято относится к женщинам-писательницам. А что случилось с его женой?» — полюбопытствовал я. «Его жену, мать пятерых детей, застрелил любовник. Вы шутите?» — изумился я. «Так и есть. Правда, произошло это довольно давно, в 73 году, и ныне господин Суворин женат на другой женщине. Ну нифига себе, какие у вас здесь страсти бушуют!» В полном обалдении произнес я. «Мать пятерых детей любовник грохнул. Столица!» — пожал плечами Прудников. «Тогда, может быть, мне еще кого-нибудь посоветуете? Не один же Суворин в столице. Я бы рекомендовал вам с этим вопросом обратиться к Сойкину Петру Петровичу. И даже могу свести вас с ним. Буду премного благодарен, когда мы сможем посетить уважаемого Петра Петровича. Да хоть завтра. После обеда устроит? Меня устроит любое время, лишь бы оно устроило вас и господина Сойкина. Ну тогда завтра после обеда. Пушки не могут воевать с идеями Екатерина Великая». 16 сентября 1796 года императрица Екатерина II подписала указ об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об учреждении на сей конец цензур в городах Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при Радзивилловой таможне, и об упразднении частных типографий. Практика же в отношении книгоиздателей оказалась не такой жесткой. Постепенно издательства наладили неофициальные связи с цензурой и согласовывали рукописи, а не готовые тиражи, исправляя указанные цензорами места, что защищало от финансовых потерь, по сути, представляло собой неформальное возвращение к предварительной цензуре. В последующие 40 лет цензурные правила все более и более ужесточались. С 1868 года министр внутренних дел получил право запрещать розничную продажу периодических изданий. Для многих газет такое наказание было равнозначно разорению. С 1872 года комитет министров получил право уничтожать тиражи книг без возбуждения судебного преследования. Негласное разбирательство в комитете министров оказалось более удобным для чиновников, чем открытое и формальное судопроизводство. Так что с введением данной меры судебное преследование издателей и авторов книг практически прекратилось, сменившись уничтожением тиражей. С 1873 года Управление по делам печати начало рассылать редакторам периодических изданий списки тем и событий, оглашение и обсуждение которых правительство полагает нежелательным. Нарушение этих рекомендаций влекло за собой санкции. С 1882 года запрещать издания мог не только Сенат, но и совещание министров внутренних дел, юстиции, народного просвещения и обер-прокурора Синода. С 1897 года стало невозможным передавать разрешенное издание от одного издателя к другому без согласования с властями. Цензура в Российской империи. Глава 27. Петр Петрович Сойкин, издатель и меценат, оказался довольно молодым симпатичным мужчиной с аккуратной бородкой и усами. Нашему посещению он не обрадовался, но Прудников на это не обратил никакого внимания. Он шумно и весело поздоровался и представил меня, как некую диковинку, вызвав сначала у Петра Петровича лишь вежливую имитацию внимания. Но приглядевшись, Сойкин вдруг сказал: «А вы не тот ли Щербаков, о котором в столице столько шуму?» Я пожал плечами, не представляя, что на это ответить, но мой куратор, не слишком заморачиваясь всякими условностями, весело произнес: «Он это, Петр Петрович, он». Петр Петрович уже с заметным доброжелательным интересом оглядел меня: «Так что привело вас ко мне, господин Щербаков?» Я, не отвечая, достал из саквояжа книгу, положил на стол и подвинул ее поближе к Сойкину. Тот машинально взял ее в руки и с недоумением уставился на меня, ожидая пояснений. Я не стал его мурыжить и сказал: «Я некоторым образом являюсь литературным агентом госпожи Лиховицкой, автора этого романа, а к вам я пришел как к издателю, чтобы предложить издать это, несомненно, выдающееся произведение». Петр Петрович усмехнулся и пролистал книгу, разглядывая иллюстрации. «Иллюстрации хороши. Так о чем книга?» – спросил он. Я был не готов к такому вопросу. Книгу прочесть я так и не удосужился. А что внимательно просмотрел, так это я Прудникову соврал. Картинки только посмотрел, а он ее не читал. С веселым смехом заявил Прудников, с интересом наблюдавший за моим общением с издателем. «Это правда?» – спросил Сойкин. «Иван Николаевич так шутит», – сказал я. «Но мое суждение о книге – это суждение дилетанта, у меня есть кое-что получше». С этими словами я достал несколько газетных статей за авторством Иванцова и выложил их на стол. Сойкин взял одну и быстро прочел. Потом просмотрел остальные и, подняв на меня взгляд, сказал: «Я прочту книгу и потом дам ответ. И, кстати, как с цензурой?» Я пожал плечами и произнес: «У нас в провинции цензуры как таковой нет, но те, кому положено блюсти это направление, никаких претензий к автору и книге не имеют. А вот их жены от книги в полном восторге. Поэтому я вам бы посоветовал не самому читать эту книгу, а дать ее прочесть кому-либо из женщин. Вот возьмите еще один экземпляр». Я достал еще одну книжку и положил на стол. Сойкин усмехнулся и проговорил: «Ну что же, господин Щербаков, вы меня убедили». Он протянул руку и подергал за шнур, свисающий с потолка справа от стола. Буквально через полминуты в кабинет заскочил рыжеватый подросток и почтительно замер, ожидая распоряжений. «Григорий, пригласи ко мне Варвару Ильиничну». Подросток кивнул и выскочил за дверь. Не прошло и двух минут, как дверь снова отворилась, и в кабинет вошла сухопарая дама в черном платье и очках. Она неторопливо прошла к столу и вопросительно уставилась на Сойкина, совершенно проигнорировав нас с Прудниковым. «Варвара Ильинична, это господин Щербаков», — указал Сойкин на меня. Я встал и обозначил поклон. Женщина взглянула на меня из-под очков и что-то невнятно пробормотала. «А с Иваном Николаевичем вы знакомы?» — продолжал Сойкин. Прудников чуть привстал и приветливо помахал рукой. Дама же коротко взглянула на него, фыркнула и отвернулась. Что характерно, своим демаршем Прудникова она нисколько не задела. Тот, похоже, откровенно забавлялся ситуацией. «Варвара Ильинична, прочтите, пожалуйста, эту книгу». Сойкин подал даме книгу. Та, не задавая вопросов, кивнула и, взяв книгу, удалилась. Я посмотрел ей вслед и мысленно выругался. Этой мымре книжка про гадкого утенка вряд ли понравится, и придется мне подыскивать для госпожи Лиховицкой другого издателя. Петр Петрович проследил за моим взглядом и насмешливо проговорил: «У Варвары Ильиничны отменный литературный вкус, и если книга вашей протеже покажется ей интересной, то мы издадим ее». Я уныло покивал и собрался было с издателем Сойкиным попрощаться, но тот вдруг спросил, показывая газету с нашими фотографиями и статьей об отважных аэронавтах: «Скажите, господин Щербаков, как вы додумались до этих своих паралетов?» Я сначала хотел просто отшутиться, мол, наблюдал за птицами, но подумав, что тот спрашивает не из простого любопытства, а скорее всего хочет тоже заработать немного на модной теме, решил ответить: «Так я, Петр Петрович, далеко не первый, кто пытается построить летательный аппарат. Еще великий Леонардо да Винчи разрабатывал эту тему. И я уверен, что и до него были люди, пытавшиеся летать. А в наше время я знаю только двоих. Это Лилиенталь в Германии и Можайский у нас, но если покопаться в старых газетах, найдется еще немало таких чудаков. Дальше я рассказал об устройстве самолета Можайского. Посетовал, что не нашлось никого, кто бы профинансировал работы контр-адмирала. Выразил уверенность, что тот бы обязательно осознал и исправил свои ошибки, если бы продолжил работу над воздушным судном. Потом свернул из бумаги самолетик и дал поиграться Сойкину. Под конец пригласил того к нам на аэродром и даже пообещал самолично прокатить того на паралете. Ну и, разумеется, познакомить с бесстрашной барышней Екатериной Балашовой, что учит летать самого Георгия Александровича Романова. Петр Петрович на приглашение откликнулся с энтузиазмом и обещал обязательно быть на аэродроме в назначенное время. На этом мы с господином Сойкиным расстались, а у меня появилась небольшая надежда, что книга нашей писательницы будет напечатана в столице. В крайнем случае, сделаю Сойкину предложение, от которого он не сможет отказаться. Пообещаю оплатить печатание книги в количестве 500 или даже 1000 экземпляров и отдам ему же на реализацию. И что-то мне подсказывает, что в накладе не останусь. На следующий день, когда я уже собрался выходить из номера, в дверь постучали. Открыв дверь, увидел мальчишку, который в гостинице был на побегушках. «Господин Щербаков?» – спросил он и, получив подтверждение, сказал, что меня ждут в вестибюле какие-то господа. Я кивнул и одарил паренька гривенником. Когда тот довольный хотел было убежать, я притормозил его. «Как выглядят господа, что меня поджидают?» Тот вполне толково описал ожидающих меня, Щелкана и его подручного. Дав бойкому парнишке еще один гривенник, отправился вниз. В вестибюле действительно топтались Прохор Шаркунов и его помощник. Я не спеша подошел к ним и молча стал ожидать, что мне поведают хруновские посланцы. Щелкан, кинув из-под лобья на меня взгляд, сказал: «Фрол Никитич хочет с тобой встретиться». А ведь Щелкану я почему-то очень не нравлюсь. Забавно. Впрочем, его нелюбовь ко мне я как-нибудь переживу. «Хорошо. Сегодня в 7 вечера я буду там же, где мы встречались в прошлый раз», — сказал я и, не дожидаясь ответа, развернулся и вышел из гостиницы. Поймав извозчика, отправился на аэродром, где провел время до вечера за приятными занятиями. Поболтал с друзьями, посмотрел, как строит курсанта Георгия Романова его инструктор Екатерина Балашова. Немного рассмешил несколько глуповатый вид его высочества, когда он смотрит на нашу прекрасную пилотиссу. Но и та посматривает на своего подопечного вполне красноречиво. Поймал себя на мысли, что нисколько не ревную Катьку к царевичу. Не воспринимаю ее как взрослую женщину. Понимаю, что у Катьки с Георгием не будет никакого совместного будущего. Кто же позволит царскому сыну жениться на крестьянке? Но, похоже, Катьку это мало волнует. Она из тех, кто живет взахлеб, не оглядываясь на прошлое и не слишком задумываясь о будущем. Немного позавидовав ей, я решил разбавить кровь адреналинчиком и попросил Архипку поднять меня на километр. Прыгнув и пролетев несколько сотен метров в свободном падении, раскрыл парашют и приземлился довольно жестко. Когда, погасив купол и отстегнув лямки, я повернулся, то увидел, что ко мне бегом приближаются все, кто находился на аэродроме, и впереди всех неслась Катька. «Нимтырь, ты что, гад такой творишь?» – заорала она и попыталась врезать мне по физиономии. Я поймал ее за руки и с недоумением уставился на окруживших меня парней. «Алексей Сафронович», – выступил вперед Георгий, – «вы заставили нас поволноваться, извольте объясниться. Прошу прощения, я как-то не подумал», – сказал я, отпуская Катькины руки. «Это называется затяжной прыжок, эксперимент. Правда, эксперимент довольно опасный и потому повторять его мы не будем, но теорию изучим. А если бы основной парашют не раскрылся, у тебя же не хватало ни времени, ни высоты, чтобы раскрыть запасной», — сердито сказал Ярошенко. «Вот поэтому повторять данный трюк мы ни в коем разе не будем», — снова заверил я и добавил. «Так все, тему закрыли, давайте сворачиваться». Когда все успокоились и занялись упаковкой и погрузкой на телеги наших летательных аппаратов и сопутствующего оборудования, ко мне тихонько подошел Прудников и, отведя в сторону, сердито произнес: «Что же вы творите, господин Щербаков? Под монастырь меня подвести собрались? Как увидел, что с высоты летите, а этот ваш парашют не раскрывается, Аж сердце зашлось. Думал, расшибетесь в лепешку. Вынужден начальству доложить. Так что завтра прошу часиков в 11 быть у господина Мещерякова в кабинете. Хорошо, буркнул я, буду. Черт, накосячил я, и завтра будут высокие начальники стружку с меня снимать. Перетерпим. В прошлой жизни не раз приходилось отвечать за косяки настоящие и мнимые. Значит, и в этой не минует меня чаша сия. В детстве дед таволожкой мою задницу полировал, а теперь полицейские начальники будут мозг компостировать. Прогресс, однако. Ладно, за синяками и шишками пойдем завтра, а пока двинемся на встречу с миллионером Хруновым Фрол Никитичем, может, пироги и пышки обломятся, если тот, конечно, снова не наедет с претензиями. Когда подошел к столу, где меня дожидался золотопромышленник, то увидел, что тот уже успел принять на грудь коньячку не менее 100 граммов и сейчас копался вилкой в закуске. Увидев меня, он, приглашающий, махнул рукой с вилкой. «Присаживайся». Я пожал плечами и устроился напротив. Хрунов щелчком подозвал стоящего наготове официанта и заказал для меня коньяк и закуски, которые появились незамедлительно. Умеет этот черт устраиваться с комфортом. Недавно здесь появился, а халдеи уже на цирлах перед ним пляшут, видимо, нехилые чаевые отстегивает. А Фрол Никитич набулькал мне и себе по полрюмке. «Предлагаю, Алексей Сафронович, продолжить наши переговоры», — отсалютовав рюмкой, он требовательно на меня уставился. Снова слегка пожав плечами, я взял рюмку, кивнув согласно, сделал глоток и поставил рюмку на стол. Хрунов, лихо опрокинувший свою, глядя на это проявление сдержанности и отстраненности, чуть заметно поморщился, но постарался разъяснить причины своего повторного обращения ко мне. «Я тут на досуге поразмыслил и решил последовать вашему примеру». Я вопросительно приподнял брови и молча, но достаточно выразительно ждал продолжения. Такое мое поведение, похоже, было правильным, поскольку сбивало моего собеседника с уверенного настроя. Похоже, товарищ полагал, что стоит предложить мне денег, и я запрыгаю от счастья. Но мое довольно холодное равнодушие обескураживало и заставляло суетиться. Не дождавшись никаких слов от меня, он заговорил сам. «Я это к тому, что тоже готов забыть прошлое и жить настоящим. Видите ли, господин Хрунов, я, конечно, буду рад, если вы поддержите мои проекты финансово. Это позволит вести их параллельно и в большем масштабе, но мне не нужны проблемы, а вы в прошлую нашу встречу попытались их создать. Кроме того, я надеюсь привлечь к авиастроению и созданию радиотелеграфа государственные ресурсы, а это уже, согласитесь, совершенно другой уровень. Если мне это удастся, то вы и я, как инвесторы, отойдем на второй план. Разумеется, без меня эти проекты будет трудно осуществить, но без вас, то есть без ваших денег, они вполне осуществимы. Это как же ты их собираешься привлекать? Усомнился в такой возможности Хрунов. Я попросил аудиенции у его императорского величества, и есть очень большая вероятность, что я ее получу, огорошил я миллионщика. Ну, попадешь ты к царю, и что, сразу будешь у него денег просить? Засмеялся Хрунов. А вот просить я ничего не буду ни у царя, ни у кого еще, а вот предложить кое-что могу. И что же ты такого царю предложить сможешь? Ведь у него уже все есть. Уже откровенно смеялся Хрунов. Как вы думаете, Фрол Никитич, заинтересует царя кимберлитовая трубка на российской территории? Чего? Чего? Что еще за трубка такая? Это дорогой, Фрол Никитич, алмазы. Очень много алмазов, сказал я. Алмазы. Ты знаешь, где есть алмазы? Возбудился Хрунов. Я много чего знаю, Фрол Никитич. И месторождение алмазов не самое ценное мое знание. Но, похоже, моя последняя фраза не дошла до сознания бывшего старателя и бандита. Воображаемый холодный блеск бриллиантов туманил ему голову. Забавно. Вот предложи я ему заняться гораздо более прибыльным делом, нежели добыча алмазов, он бы, пожалуй, так не возбудился. Но алмазы, это ведь алмазы. Может, и царь поведется, лишь бы принял меня царь-батюшка, а там посмотрим. Между тем Хрунов налил себе полрюмки и попытался плеснуть и мне, но я жестом остановил его. Тогда он махнул вою рюмку и, поморщившись, спросил: «Ну и где те алмазы?» Я иронично на него глянул. «Успокойтесь, уважаемый, алмазы от нас не уйдут. Я знаю координаты месторождения алмазов, но, даже зная точные координаты этого места, алмазы еще нужно отыскать. Они на поверхности кучкой не валяются. Значит, надо посылать геологическую партию. Потом, чтобы организовать добычу, нужно проделать много предварительных работ и затратить кучу денег. Кроме того, алмазы нужно будет еще продавать, что очень непросто. Одним словом, проблем с теми алмазами выше головы. И пусть эти проблемы решает государство, ну а мы где-нибудь сбоку прилепимся. Хрунов, выслушав меня, помотал головой и снова потянулся к бутылке, но я остановил его. Фрол Никитич, давайте сначала дело решим, отмечать потом будем. Хрунов посмотрел на меня, вздохнул и, отодвинув бутылку в сторону, сказал: «Ну давай». Мы просидели за разговорами еще час. Хрунов оказался цепким и жестким бизнесменом. Собственно, другим он и быть не мог. Его путь к богатству был усыпан не розами, а скорее трупами конкурентов. Но как бы там ни было, предварительная договоренность была достигнута. Окончательное решение он примет, лишь посмотрев наши наработки. «Я был не против, сказал только, что нам нужно будет встретиться после моей аудиенции у императора. Ты все-таки надеешься, что царь тебя примет?» — под конец спросил он. «Примет», — уверенно ответил я, хотя сам такой уверенности не ощущал. «Ну дай-то бог», — оставил за собой последнее слово Фрол Никитич. Налив себе в рюмку коньяка, он поднял ее и требовательно взглянул на меня. Я понял, что отказываться пить не стоит, и тоже поднял свою. «Ну, за сотрудничество», — веско сказал я, и мы, чокнувшись, разом опрокинули рюмки. После этого я встал и, распрощавшись с Хруновым, направился на выход. Выйдя из ресторана, вдохнул наполненный влагой после недавнего дождя воздух и огляделся в поисках извозчика. Извозчика поблизости не было, и лишь редкие прохожие оживляли пасмурный пейзаж дождливого города, да недалеко от входа стоял в углу человек в картузе и с поднятым воротником. Засунув руки в карманы своего пиджака, он явно кого-то поджидал. Мельком глянув на него, я опять обернулся в надежде увидеть извозчический экипаж, но того не было видно. Решив немного пройтись и по дороге поймать экипаж, пошел вдоль улицы. Проходя мимо стоящего у стены, отметил, что тот похож на уголовника. Что-то было такое в его чуть сгорбленной фигуре. Но мной тот не заинтересовался, и через минуту я уже забыл о нем, увидев, как из-за угла выехал извозчик. Остановив его, я запрыгнул в коляску и, назвав адрес, попытался расслабиться после непростого разговора с Хруновым. Но что-то мешало мне впасть в нирвану. Было такое чувство, что я чего-то упустил. Закрыв глаза, я попытался разобраться во всех перипетиях сегодняшнего вечера. Все было не то, и вдруг вспомнилась странная фигура, кого-то поджидающая у входа в ресторан. Черт, а если это некий Гребень, про которого мне рассказывал городовой Игнат Горлов и который заточку вогнал в печень Ефиму Голубцову? А теперь очередь Хрунова. Еще вчера мне было бы плевать, что кто-то грохнет этого бывшего бандита, а вот сегодня уже нет. Хрунов нужен мне живым и здоровым. Поворачивай назад к ресторану, — почти крикнул я извозчику. — Пятерка дам, если успеем. — Куда успеем, барин? — развернув экипаж, обернулся ко мне тот. — Гони, мать твою, — заорал я, ткнув тростью ему в спину. Тот испуганно дернулся и стал нахлестывать свою кобылу. Я же, держась рукой за сиденье и готовясь выпрыгнуть на ходу, накручивал себя. Опоздал, не опоздал. Подъезжая, видел, что Хрунов, выйдя из ресторана, не спеша направился к пролетке, которую пригнал кто-то из щелкановских быков. В это же время от стены отлепилась чуть сгорбленная фигура и быстро рванула в его сторону. Щелкан со своими быками явно ловил ворон, болтаясь в шагах в пяти от охраняемого. Я спрыгнул на ходу и помчался к ним, крикнув: «Фрол, сзади!» Тот обернулся и успел подставить под нож руку. Ударить второй раз я не дал, успев огреть доморощенного киллера тростью по руке с ножом. Выбитый нехилым ударом нож звякнул о камни, а опомнившиеся быки во главе с Щелканом свалили убийцу и стали его крутить, что оказалось весьма непросто. Жилистый мужик сопротивлялся отчаянно, пока Щелкан не врезал ему по голове кастетом. Тот обмяк, и незадачливые телохранители завернули ему руки за спину и связали его же ремнем. «Фрол Никитич, как вы?» — обратился я к Хрунову. Тот, задрав порезанный рукав, смотрел, как ткань рубашки набухает кровью. «Вот гад, руку порезал», — сказал он, пытаясь расстегнуть рукав сорочки. Я достал нож и аккуратно разрезал полотно рукава, открывая глубокую царапину. «Щелкан», — сказал я, — «пошли кого-нибудь, пусть принесут бутылку водки. Рану спиртом полить надо, чтобы не загноилась». Тот странно взглянул на меня и, отобрав у одного из быков саквояж, достал оттуда бутылку. «Это пойдет?» «Пойдет. Рану водкой залейте и завяжите». Щелкан кивнул и принялся довольно ловко бинтовать руку своего босса тканью, отрезанной от его же дорогой рубахи. «А вы, фрол Никитич, к доктору все-таки обратитесь», — произнес я, наблюдая, как тот шевелит пальцами поврежденной руки. «Это всенепременно», — сказал Хрунов и, сделав шаг, наклонился над лежащим бандитом. «Это кто у нас такой борзый, гребенета?» — ответил Щелкан, перевернув с помощью быка все еще бессознательное тело. «Я вдруг осознал, что совершенно лишний в этих разборках. Так, господа, вижу, что дело это ваше семейное, поэтому мешать не буду», — сказал я и направился к экипажу, из которого несколько минут назад выпрыгнул. «Алексей», — негромко произнес Хрунов и добавил, «спасибо». Я махнул рукой и, взобравшись в пролетку, сказал, «держи пятерку, любезный, и давай по прежнему адресу. Петр Петрович Сойкин, 23 августа, 4 сентября, 1862, Санкт-Петербург, 5 января 1938, Пушкин, русский книгоиздатель, внук крепостного, сын вольноотпущенника, окончил классическую гимназию и курсы счетоводов. В 1885 году П.П. Сойкин приобрел небольшую типографию. Постепенно производство расширялось, и на базе типографии возникло издательство. Книгоиздательство П.П. Сойкина с 1892 по октябрь 1917 располагалось в Санкт-Петербурге по адресу Стремянная ул. 12, было перестроено в 1903 году из здания бывшей типографии А. И. Траншеля. В этом доме с 1885 Сойкин начинал свою деятельность в качестве книгопродавца. Издательство выпускало естественно научную и научно-популярную литературу, многотомные собрания сочинений русских и зарубежных писателей Н. А. Добролюбова, Жюля Верна, Ф. Мариэта, Ч. Диккенса и Д.Р., а также журналы «Природа и люди» 1889-1918, «Книжный мир» 1901-1911, «Сельский хозяин» 1899-1918. https.ru wikipedia.org Вики Сойкин Петр Петрович. Петр Петрович Сойкин. Фотография 1885 года. Виртуальная выставка «Книжное дело Петра Сойкина» https://vk.com/видео 56 383 784 56 239 667. Петр Петрович Сойкин. Фотография начала 1910-х годов. Глава 28. Утро следующего дня было пасмурное и невеселое, как и настроение. Очень не хотелось идти в департамент полиции, где мне, скорее всего, перепадут синяки и шишки, но идти было надо. Ведь это через них я надеялся получить доступ к царю-батюшке и поездить тому по ушам, в надежде быть услышанным и понятым. Поэтому придется потерпеть. И нафига я этот затяжной прыжок демонстрировал? А если еще Мещерякову будет доложено о вчерашних моих телодвижениях по спасению золотопромышленника Хрунова, то синяков и шишек мне будет отсыпано полной мерой. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест, прорвемся. Как бы там ни было, а ровно в 11 я, постучавшись, вошел в кабинет Мещерякова и застал того за чтением каких-то бумаг. Я хотел поздороваться, но хозяин кабинета жестом остановил меня, указал на стул для посетителей, а сам продолжил чтение. Наконец он отложил бумаги и принялся рассматривать меня. Не сказать, что это мне понравилось, но я стойко выдержал испытание, ответив ему взглядом кротким и незлобивым. Наконец, это занятие ему надоело, и он произнес, приподняв папку с бумагами и показав ее мне, «Знаешь, что это?» И не дожидаясь, моих слов продолжил. «Это доклады вашего куратора и тех, кто следил, чтобы ты, хотя бы до того момента, когда тебя примет государь, не влип в историю. Охраняли тебя, так скажи на милость, почему ты чуть не покончил жизнь самоубийством?» Вот тут Иван Николаевич Прудников докладывает о каком-то затяжном прыжке, что это такое и для чего тебе это было нужно. Затяжной прыжок – это прыжок, когда парашют раскрывается на минимальном расстоянии от поверхности. Это нужно будет в будущем, когда в войнах с обеих сторон будет участвовать авиация, и воздушные бои будут происходить на большой высоте, просветил я полицейского чиновника. «Ты хочешь сказать, что будут воевать на этих, твоих паралетах?» – изумился Мещеряков. Я представил себе войну паралетов и засмеялся. «Конечно же нет, воевать будут на самолетах, а паралеты в моем мире изобретение более позднее и безобидное. Самолеты? Ну да, самолеты. Я же вам фотографии показывал. А господин Прудников фотографию нашего первого самолета должен был приложить к одному из своих докладов. Это что ли? Доставая из папки фотографию нашего самолетного прототипа, спросил Мещеряков. Это, кивнул я. Мещеряков долго рассматривал фотографию и, наконец, произнес. И это летает? Плоховато, но летает, подтвердил я. Но это пока прототип. Следующий будет надежнее и лучше. А к войне с Японией, если она здесь произойдет, я собираюсь сделать очень серьезные аппараты, в том числе и торпедоносцы. Мещеряков отложил фото в сторону и еще минуту разглядывал меня. А ведь, пожалуй, ты в свои слова веришь, а то в Барнауле, когда ты мне про торпедоносцы говорил, я грешным делом подумал, что ты очередной прожектор, и если бы не твои записки, то так бы там, в Барнауле, и сидел. Я пожал плечами, не зная, как на это отвечать. Мельком подумалось, и что я суечусь, если этим чинушам ничего не надо. Наваляют им японцы, перетопит при Цусиме их тихоходные галоши, может, тогда дойдет. Людей русских жалко. Морячков наших там тоже наверняка погибнет немалое количество. Вздохнув, я сказал, в Барнауле я был наивным чукотским юношей и потому надеялся, что меня услышат и помогут. Для создания авиации нужны люди и, главное, деньги, много денег, хотя гораздо меньше, чем для постройки очередного самотопа, который морально устарел уже на стадии проектирования. Но даже не это главное. Главное, что деньги, потраченные на постройку самолетов, останутся здесь в России и будут работать на развитие нашей промышленности, а не так, как сейчас. Вы поинтересуетесь, какой процент затрат при строительстве какого-нибудь большого корабля на наших верфях приходится на долю российских производителей? Поинтересуетесь. Я вам вполне уверенно скажу, что это не более 20%. Остальные 80% идут на развитие промышленности наших будущих врагов. Я глянул на недовольно удивленную физиономию полицейского чиновника и, безнадежно махнув рукой, замолк. «Эк вы возбудились, юноша», — насмешливо сказал Мещеряков. «Речи подрывные ведете. Но я вас не затем вызвал, чтобы выслушивать ваши домыслы о вещах, в коих вы мало что понимаете. Мне поручено проследить, чтобы вы в целости и сохранности предстали перед государем, и я намерен поручение это выполнить. Извините, не сдержался», — буркнул я. «Мещеряков стал мне выкать, значит, намерен вставить мне клизму. Так вы мне не ответили. Зачем вам был нужен этот самоубийственный прыжок?» — холодно осведомился тот. «Вот доколупался. Но не рассказывать же ему, что мне так захотелось. Придется вешать лапшу на уши. Я уже вам рассказывал о будущих войнах и воздушных боях, которые будут происходить на высоте 2-3 километра, а то и выше. Так вот, летчики со сбитых самолетов будут спасаться, прыгая с парашютом. Если они раскроют парашют на этой высоте, то станут легкой мишенью для вражеских пилотов. А вот если они будут раскрывать парашют поближе к земле, то у них будет больше шансов выжить. Ты хочешь сказать, что спасающихся летчиков будут убивать прямо в воздухе? Удивленно спросил Мещеряков. «Будут, еще как будут», – заверил его я. «Не может такого быть», – не поверил тот. «Это же неблагородно. Помилуйте, ваше превосходительство. О каком благородстве по отношению к смертельному врагу может идти речь? Если враг не сдается, его нужно уничтожить, вот и уничтожали. Поэтому я и подумал, что надо будет отработать технику затяжного прыжка». Ну и прыгнул. Мещеряков покачал головой и сказал: «Вот что, господин Щербаков, с этого момента никаких полетов и прыжков. Вот когда вернетесь в свой Барнаул, можете хоть в лепешку расшибиться, а пока вы в столице, то извольте слушаться». «Но», — попытался вякнуть я, — «никаких «но», иначе вас в камеру запрут. А с завтрашнего дня приходите сюда к 9 часам, будете писать». «Что писать?» — удивился я. «Мемуары о вашей жизни в ином мире и о событиях, что там происходили. Но у меня почерк плохой и грамматики вашей я не знаю», попытался я увильнуть. «Пишите, как можете, мы разберемся. И вот еще, что за дела у вас с Хруновым?» «Да нет пока никаких дел, он готов вложиться в мои проекты, вот и обговаривали условия. Мне его деньги нужны, а ему что ему нужно, я так до конца и не понял». Мещеряков снова внимательно меня осмотрел, покопался в папке с документами и, вынув оттуда листок, стал читать. Я сидел смирненько и ждал продолжения. Отложив листок, Мещеряков задал мне совершенно неожиданный вопрос. «А скажите-ка, юноша, откуда вы знаете некого Петухова Макара?» «Кого?» Какого? Непритворно удивился я, поскольку никакого Петухова, да еще Макара, я не знал. Я этого Макара не знаю. Ну как же, еще вчера вы его лупили тростью, спасая Хрунова от ножа. А, гребень, значит, его Макар зовут. Так вчера я его впервые увидел, хотя раньше слышал о нем от Горлова Игната Степановича. Тот рассказывал, что этот гребень убил Голубцова Ефима, помощника Хрунова. Пришлось рассказать Мещерякову все, что мне было известно о гребне, и как я его заподозрил. Мол, после того, как на меня не раз покушались, я стал жутко подозрительным. Вот и приметил притаившегося гребня. Правда, немного лопухнулся, но успел вовремя. «А почему вы, юноша, не стали дожидаться полиции?» – спросил Мещеряков. Я пожал плечами и сказал, там и без меня было кому полицию дожидаться. Не говорить же полицейскому чиновнику, что Хрунов мог в полицию и не обращаться, разобрался бы сам. В таком случае я бы стал соучастником. А мне это надо. Уж не потому ли, что у вас не было уверенности в желании Хрунова привлекать к этому делу полицию? Чуть насмешливо проговорил Мещеряков. Я снова неопределенно пожал плечами, давая понять, что это всего лишь его собственные домыслы и ко мне они никакого отношения не имеют. Но порадовался, что у фрол Никитича хватило ума сдать гребня в полицию. Все-таки Санкт-Петербург — это не его родной Томск. Здесь его возможности мизерны. Ну что же, с этим делом разобрались, сказал Мещеряков и добавил. Хотел я вас, юноша, поругать, но вижу, что вы не слишком боитесь нравоучений, потому жду вас завтра к 9 часам. Но у меня завтра намечена встреча с господином Сойкиным, попытался выкрутиться я. Ничего, Иван Николаевич его на вашем аэродроме встретит и все ему покажет и даже разрешит вашим помощникам его покатать. А за вас он извинится. Но мне с ним надо договориться об издании книги. Не сдавался я. Этой что ли? Выдвинув ящик, достал книгу Мещеряков. Ну, господин Прудников, ну и жук. Вместо того, чтобы отдать книжку жене, он ее к докладной записке присовокупил. «Я обещал госпоже Лиховицкой издать ее книгу в столице», — удрученно сказал я. «Если цензура пропустит, то господин Сойкин ее издаст». «Ага, издаст», — проворчал я. «Там такая мегера ее читает». «Вы, юноша, оскорбляете даму», — ухмыляясь, — сказал Мещеряков. «Варвара Ильинична Стародубцева, женщина не без странностей, но книгу вашей протеже сочла интересной и рекомендовала ее к печати. И сколько мне известно, Петр Петрович Сойкин готов ее издать». Я удивленно уставился на полицейского чиновника. Потом сказал, не ожидал. «Хорошо, завтра к 9 я приду, и буду писать, как вы их называете, мемуары. Одно замечание, очень не хотелось бы, чтобы их содержание было известно кому-нибудь из наших заклятых друзей», — сдался я. «А вот об этом не беспокойтесь», — жестко произнес Мещеряков. «Будут приняты все надлежащие меры секретности». Я не слишком поверил сказанному, но промолчал и, поняв, что мне пора из кабинета милейшего Арсения Владимировича испариться, вежливо попрощался с хозяином. «Наконец-то спохватились», — размышлял я, медленно бредя вдоль улицы по направлению гостиницы. Приказ Мещерякова писать мемуары говорил о том, что, возможно, мне поверили, но почему так поздно? Скорее всего, как у нас ведется, никто не стал брать на себя ответственности, все ждали указаний, а указаний не было. А сейчас или получили приказ, или, что более вероятно, департамент полиции в лице Мещерякова и, разумеется, директора Дурнова, решил проявить инициативу. Лишь бы ребята не переусердствовали и не заперли меня в подвале, а то Мещеряков мне об этом толсто намекнул. А вот фиг им, если запрут, ничего не рассказывать, не писать не буду. Но, похоже, что запирать меня пока не будут, поскольку сам государь-император меня обласкал и, возможно, еще захочет со мной встретиться. Нынешний император, хотя и получил прозвище «миротворец», вполне себе парень крутой и в случае чего цацкаться не будет. Побаиваются его чиновники. Ладно, это дело не мое. Мне же надо обдумать, что писать в этих мемуарах. Ничего не придумав, завернул в ресторан. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. В номере я сел за стол, вооружился карандашом и принялся набрасывать на листке план своих мемуаров. Набрасывать план, это я немного преувеличил. Вертя в руках карандаш, стал производить ревизию своих знаний о нынешнем времени и с удивлением осознал, что знания мои о конце 19 века и начале 20 куцые, как заячий хвост. Мало того, что ничего особенного я вспомнить не могу, да еще песенка про лукоморье привязалась. Бормоча, но хватил его удар, чтоб избегнуть божьих кар, Код диктует прототар Р, мемуар Р. Пытался как-то из обрывков сведений, что нашлись в памяти об этом непростом времени, сшить нечто удобоваримое. Записав кратко, о чем вспомнилось, я посидел, напевая в полголоса творение Владимира Семеновича. Потом перечитал написанное и разорвал листки в мелкие клочья. Корзины для ненужных бумаг в номере не было, и я, открыв окно, стал пускать эти жалкие бумажные клочки по ветру малыми порциями с третьего этажа. Смотрел, как они разлетаются, и, можно сказать, медитировал. По крайней мере, этот процесс никаких мыслей не вызвал. Отпустив на волю последний клочок и, проследив за его кувырканиями и приземлением в лужу, закрыл окно, посидел в раздумьях и решил навестить своих парней, которые уже должны были в гостиницу вернуться. Застал парней в веселом настроении, выслушав нехитрые новости о полетах и тренировках новоявленных великосветских курсантов, отозвал Архипку и Владимира Ярошенко в сторонку. «Парни, мне тут временно запретили появляться на аэродроме, поэтому, пока меня не будет, старшим будешь ты, Владимир. Архипка твой заместитель и помощник. И вот еще что, завтра вас навестит Петр Петрович Сойкин. Его приведет наш куратор от полиции, Прудников. Сойкин мне нужен, и поэтому встретите его и расскажите о полетах на паралетах, представите его Георгию и его дружкам. И, разумеется, познакомьте с Катькой. Архипка, покатаешь его, если он того пожелает, но без своих штучек. Ясно? Да не переживай, Нимтырь, сделаем. А почему тебе запретили на аэродроме появляться?» — полюбопытствовал Архипка. «А, отмахнулся я, из-за прыжков с парашютом. Боятся, что угроблюсь раньше времени. Сказали, что запрут в камеру». Архипка посмотрел на меня и засмеялся, видимо, представил меня сидящим за решеткой. «Хотя, что в этом смешного? Что ржешь?» — недовольно сказал я и развеселил парня еще сильнее. «Что, все так серьезно?» — озабоченно спросил Ярошенко. «Да нет, ерунда», — успокоил я его. «Ты вот что скажи, как там у вас с моторами? По-моему, они уже свой ресурс выработали, поэтому их лучше заменить на запасные, что мы с собой привезли». «Хорошо, заменим. А с этими, что делать?» «Ну, не выбрасывать же. Разберите и попробуйте подремонтировать. Кое-какие запчасти есть, чего нет, попробуйте на местных заводах заказать. Вот деньги». Я достал деньги и вручил их Владимиру. Тот, не считая, сунул их в карман. «Маловато денег, конечно», — с сожалением констатировал я печальный факт, — «но больше пока у меня нет». Немного поразмыслив, где можно разжиться деньжонками, решил, что не фиг великосветским мажорам во главе с царевичем кататься у нас на шее и, ухмыляясь, предложил: «Слушай, Владимир, ты предложи-ка поучаствовать в ремонте моторов нашим курсантам. Пусть немного денег подбросит, если и дальше летать хотят». «Как можно?» — возмутился Ярошенко. «Это же не благородно». «Тьфу ты, и это-то благородстве толкует». «Благородно, благородно, не сомневайся. У этих буратинок денег много, так что от лишней 1000 рублей они не обеднеют, а нам на ремонт хватит. Я бы сам с ними поговорил, но боюсь, меня Прудников и до их высокородий не допустит, так сказать, во избежание. Но ты можешь в разговоре на меня сослаться». «Ладно, попробую», — вздохнув, уныло проговорил Ярошенко и полез в карман, намереваясь вернуть мне деньги. «Нет», — сказал я, — «не последние отдал тебе. Пусть у тебя будут, а то мало ли что». Взглянув на скалящего зубы Архипку, я произнес: «И вот еще что, присмотри за этим хулиганом, если что, то можешь и отлупить его», но, посмотрев на обоих, добавил: «Хотя нет, бить его не стоит, и не потому, что не заслуживает, потому что вряд ли справитесь. А ты, зубы не скали, к Владимиру прислушивайся, а то мало мне своих проблем», — обратился я к Архипке. «Да ладно тебе, Нимтырь, что я не понимаю», — благодушно произнес тот. «Вот и хорошо, что понимаешь. Ладно, парни, работайте». Попрощался я с ними, но был остановлен Владимиром Ярошенко. «Алексей, а буратинки кто такие?» Я с недоумением обернулся к нему, но вспомнил свои слова, что у буратинок денег много. «Вот ведь незадача. Вроде уже давно здесь обретаюсь, привык, можно сказать, а нет-нет да проскочит словечко. А, не обращай внимания, я так богатеньких людей называю. Ну, все, бывайте». Выскочив от парней, остановился как Витязь на распутье, не зная, куда пойти. Подумав, решил прогуляться до госпожи Новых Феодоры Савватеевны. Все-таки немного беспокоил меня Катькин роман с великим князем. Хотя я уже и говорил на эту тему с нашей ведуньей, но все как-то вскользь. Дошел до их с Катериной номера, постучал и, дождавшись приглашения, вошел. Саватеевна сидела за столом и, видимо, что-то писала. Увидев меня, она отложила перо, промокнув написанное, перевернула листок чистой стороной вверх, чтобы я, значит, ничего не прочитал. «Как твои дела, Саватеевна? Не нашла себе еще мужичка?» – пошутил я. «Ну почему же не нашла? Нашелся один старый знакомый», – ответила та, усмехаясь. «Правда, что ли?» – изумился я. «А как ты хотел? Здесь не принято даме одной по театрам и ресторанам хаживать, вот и пришлось озаботиться провожатым. Ну, блин, вы с Катькой даете», – пробормотал я, почесав затылок. «Что ты имеешь в виду?» – спросила та, довольно улыбаясь. «Да ничего не имею», – замахал я руками. «Просто все еще за Катьку беспокоюсь». «А что за нее беспокоиться-то?» «Ну как же», – произнес я. «Вот бросит ее высочество, она и расстроится, там и до беды недалеко. Вот ты о чем? Ну, можешь быть спокойным. Если кто и кого бросит, так это Екатерина его высочество, а не он ее. Как так? А вот так? Но давай попозже об этом поговорим, а сейчас иди отсюда. Тут за мной провожатый должен зайти». «Понятно», – пробормотал я и направился на выход. «Мне, конечно, было любопытно посмотреть на старого знакомого нашей ведуньи, но поскольку она сама мне его показать не хочет, то, пожалуй, и я свое любопытство поумерю. А вот с Катькой знахарка меня удивила. Бросит наша валькирия своего принца. А чего? Валькирии они такие. Человек – это центр мира, и тем тяжелее принять, что мир не крутится вокруг тебя, а большинству людей на тебя наплевать. Цените тех, для кого вы центр мира. Александр Дюма, 45-1. Опять один», — прошептал король. «Ах, верно говорит пророк, великие мира должны всегда скорбеть, но еще вернее было бы, они всегда скорбят». После краткой паузы он пробормотал, словно читая молитву: «Господи, дай мне силы переносить одиночество в жизни, как одинок я буду после смерти». «Ну, насчет одиночества после смерти, это как сказать?» — ответил чей-то пронзительно резкий голос, металлическим звоном прозвучавший в нескольких шагах от кровати. «А черви-то, они у тебя не считаются?» Глава 29. Третий день я сижу в комнате рядом с кабинетом Мещерякова и пишу. Пишу, как писал в той жизни в начальной школе, а именно макая в чернильницу перо и стараясь аккуратно выводить буковки. Эта неспешность написания давала возможность подумать и многое, о чем в свое время читал в книгах и смотрел в интернете об этом предреволюционном времени, вспомнилось. Правда, воспоминания были отрывочные и сумбурны, что неизбежно отражалось в тексте. Но перечитав несколько самых первых страниц, исправлять ничего не стал, решив, что это проблемы не мои, и пусть голова болит у тех, кто все написанное мною будет разбирать. Мещерякову пришлось перечитать дважды первые 10 страниц, чтобы, так сказать, отделить зерна от плевел. К слову сказать, что эти 10 страниц явились результатом почти 8-часового сидения с пером и чернильницей над чистыми листами бумаги. А поскольку все 10 страниц я посвятил будущим эсерам-террористам, их жертвам и их вероятным спонсорам, то написанное очень сильно задело профессиональную гордость милейшего Арсения Владимировича. «Ты хочешь сказать, что вот это ждет нас в будущем?» — довольно резко произнес Мещеряков, помахав перед моим носом последним прочитанным листком. «Ваше превосходительство, ничего я вам сказать не хочу, а просто описываю то, что происходило в том мире и, судя по тем фактам, что мне известны, с большой долей вероятности может произойти и в этом. Но если вам не нравится, то я могу и ничего не писать. Похоже, написанное мною задело его превосходительство сильнее, чем я ожидал. Он бросил на меня яростный взгляд и, нервно дернувшись щекой, произнес: «Пиши». Взмахом руки отпустил меня во свояси, на отдых, добавив: «Чтоб завтра в 9 как штык». И вот второй день я вспоминаю все, что когда-то читал и слышал о русско-японской войне. Написал о крейсере «Варяге» и даже привел текст песни. «Врагу не сдается наш гордый варяг». Ну что вспомнил, разумеется. Написал о гибели адмирала Макарова и о Цусиме, о Порт-Артуре, попе Гапоне и кровавом воскресенье, о революции 905 года и о многом другом. Оказалось, что я довольно много знаю об этом времени. На пятый день моего вынужденного эпистолярного затворничества, когда я уже описывал Первую мировую войну и революцию 17 года, вошел Мещеряков и объявил, что через 3 дня государь примет меня приватно. После этого он забрал все исписанные за сегодня листки, сложил их в папку и повел меня к директору департамента в кабинет. Там вдвоем с Петром Николаевичем начали прочищать мне мозги, инструктируя, как и что я должен говорить его величеству. Я, разумеется, был совсем согласен и заверил, что единственное, о чем я буду просить его величества, так это о создании ВВС. Что это за ВВС? Раздраженно спросил меня директор департамента. ВВС – это военные воздушные силы. Авиация, одним словом. Просить об этом императора мне полицейские чиновники разрешили. Потом за меня взялся некий седобородый господин, который рассказал мне о дресс-коде, об этикете, и пожалел, что мало времени для моего обучения, но, мол, государь прост в обращении, значит, милостиво не заметит огрехов в моем воспитании. Похоже, меня заранее старались запугать и поставить на место, и будь их воля, ни за что бы не допустили такую мелкую, но вздорную личность до государевой тушки. Но проигнорировать мои записки о состоянии здоровья некоторых членов царской семьи не могли, и вот итог. Царь желал побеседовать со мной лично. Значит, мне пытались внушить, что с царем надо говорить кратко, просить мало, уходить быстро. Да я и не против, ну а там как получится. И вот, наконец, этот день настал. Я, сияющий как начищенный медный пятак, шел следом сначала за каким-то офицером разряженным, как новогодняя елка, затем пожилой и строгий слуга завел меня в какую-то довольно роскошно обставленную комнату и важно произнес «Ожидайте», и скрылся за неприметными дверями. Буквально через минуту вышел назад и, придерживая половинку двери, предложил «Входите». Царь предстал передо мною в простой и, даже на мой взгляд, несколько потрепанной одежде. Видимо, он гораздо больше ценил удобство, чем то впечатление, какое он должен производить на подданных. Хотя и в этой непритязательной одежде он вполне себе впечатлял. От его могучей фигуры так и веяло первобытной силой. Сейчас он сидел за столом, придавив могучей дланью листок бумаги, исписанный, как я успел заметить, моим почерком. Я, как положено, остановился шагах в пяти от стола и постарался принять вид молодцеватый и придурковатый. Царь окинул мою фигуру умным и насмешливым взглядом, усмехнулся в роскошную бороду и произнес «Пишешь ты как курица лапая и совершенно безграмотно». Я не ожидал такого начала аудиенции, но достаточно громко ответил на обвинение «Виноват, ваше величество, конечно виноват, а как же иначе, заставил меня разбирать твои каракули», вполне добродушно произнес он. Я немного приободрился, но как оказалось, что расслабляться рано, по столице слухи поползли, что ты мне родственником приходишься, сам руку приложил или помогает кто, неожиданно строго спросил он, вот черт, не было печали, и кто интересно эти слухи распускает, уж не Прудников ли Иван Николаевич слушок пустил, а что, с него станется, так ему проще меня от столичных мажорчиков защищать, никак нет, ваше величество, я к этим слухам не причастен, но родство имеется, царь удивленно приподнял брови, похоже, такой наглости он от меня не ожидал. Нахмурясь, спросил, «Это каким же боком мы с тобой родственники? Ну как же, ваше величество, вы ведь отец отечества, а я его верный сын, значит внукам довожусь». Немедленно прогнулся я. Царь сначала недоуменно глянул на меня, а потом засмеялся. Я по-прежнему стоял на вытяжку и буквально ел глазами начальство, но уже было ясно, что прогиб мой понят и засчитан. Ловок, смеясь, покачал он головой. «Внучек, значит, но раз внук, то не стой столбом, присаживайся, поговорим по-родственному». Я прошел к столу, сел на стул, стараясь по-прежнему держаться скромно и почтительно. Царь некоторое время с усмешкой наблюдал за мной, но потом, указав на бумаги, которые перед этим читал, сказал серьезно и даже чуть устало, «Что прикажешь со всем этим делать? Я бы их сжег и забыл, если бы не первые твои записки и явный интерес к твоей персоне ватиканской верхушки. По моему скромному разумению, ваше величество, вам нужно делать лишь то, что вы планировали делать и до прочтения моих сочинений». Вот тут-то Александр Александрович удивился по-настоящему. «То есть ты предлагаешь не обращать внимания на твои предупреждения? Тогда зачем же ты их писал, трудился?» «Я, ваше величество, этого не предлагаю. Обратить внимание на те факты из истории моего мира, о которых я написал, нужно обязательно. Только рассматривать их надо, как один из возможных вариантов развития России в этом мире. Причем варианта крайне нежелательного. Слишком большие издержки и потери людей русских, на радость нашим врагам, погибнет миллионы. Ты хочешь сказать, что имеются и другие варианты? Это в том мире все описанное мной уже стало историей и исправлению не подлежит. А в этом мире у России есть достаточно шансов пойти иным путем. И очень многое будет зависеть от вас, Ваше Величество. Ведь именно вам придется принимать решение по выбору того или иного пути. А в том твоем мире кто принимал решение? Спросил император. Ну что же, в логике царю не откажешь. Не хотелось говорить, но, видимо, придется. Страшновато, конечно. Черт его знает, как этот великан отреагирует на мои рассказы. Возьмет еще и пришибет ненароком. А с другой стороны, надо его немножко взбодрить, чтобы не успокаивался. В том мире император Александр III умер в октябре 1894 года. Все решения, которые привели к таким плачевным результатам, принимал император Николай II. В феврале 1917 года Николая II вынудили отречься от престола в пользу великого князя Михаила Александровича, но тот отказался стать российским императором. Летом 1918 года Николай Александрович Романов был расстрелян вместе со всей семьей. Тогда же погибнет и Михаил Александрович, голосом, лишенным эмоциональности, проговорил я.